Седьмое. То своеобразное понимание государственной власти, о котором мы говорили, созрело впервые уже в Византии, затем дало росток у южных славян, а в русских церковных кругах идея священной миссии власти загорелась с особой силой после падения Константинополя 1453 год. Уже в Византии развилась идея, что во всем христианском мире должен быть один царь. Это определялось убеждением, общим для византийских мыслителей, о центральности для христианского мира Константинополя, как второго Рима, сменившего прежний Рим. Когда в конце XIV века московский великий князь Василий I отказывался подчиниться византийскому императору, он получил очень характерную отповедь от константинопольского патриарха. «Невозможно, — писал патриарх Василию I, — христианам иметь церковь, но не иметь царя, ибо царство и церковь находятся в тесном союзе и общении между собой, и невозможно отделить их друг от друга. Святой царь занимает высокое место в церкви. Он не то что поместные государи и князья». Все это учение приводилось во внутреннюю связь с пророчеством пророка Даниила о четырех царствах. Это пророчество и на Западе, и на Востоке имело исключительное влияние в развитии философии и истории. Здесь имеются такие строчки. «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Даниил 11:44. У византийских писателей идея вечного царства, понимаемого вслед за ранними толкователями как царство римское, относимая именно к Византии, заняла очень прочное место, но в последние века существования Византийской империи эта концепция стала уже терять для себя почву. Когда же Византия пала, в русском церковном сознании навязчиво стала выдвигаться мысль, что отныне богоизбранным царством является именно русское царство. Уже после Флорентийской унии 1439 год в русских церковных кругах окончательно утвердилось недоверие к грекам, пошедшим на эту унию. Русская церковь стала сознавать себя единственной хранительницей истины Христовой в ее чистоте. К этому же как раз времени относится возникновение замечательной легенды о белом клобуке, в которой утверждается избрание свыше русской церкви для хранения истины Христовой. В конце же XV века в посланиях монаха Филофея развивается знаменитая теория о Москве как Третьем Риме. Теория эта является целой историософской концепцией, прямо уже вводящей нас в философскую область. Для нас при изучении церковных корней будущих философских исканий существует ряд моментов в этой теории, которая явно примыкает к эсхатологическим ожиданиям того времени. Конец мира, согласно исчислениям того времени, ожидался в 1492 году. Конец мира есть вместе с тем конец истории, то есть наступление Царства Божия. Мысль об этом твердо держалась в русском церковном сознании того времени, как, впрочем, и во всем христианском мире. Но когда прошел 1492 год, эсхатологическая концепция неизбежно должна была принять новую форму. С одной стороны, мысль все еще тянется к фиксированию определенной даты конца мира. Так возникает теория о том, что конец мира должен наступить после 7000 лет, то есть в 8000 лет. Другой оборот мысли, искавший выхода из историосовского тупика, был более широким и открывал простор для размышлений и новых идей. Он отвергал познаваемость путей промысла в истории. Этим не ослаблялся общий провиденциализм, но утверждалась недоступность для нас безошибочного познания того, как в истории осуществляется промысел. Это положение, отрывая мысль от упрощенных схем провиденциализма, вместе с тем вело мысль к признанию того, что священное в истории, таинственная ее логика, не параллельна ее эмпирической стороне. Промысел в истории есть большая тайна, чем это кажется. Иначе говоря, провиденциализм прав в общих его основах, но закрыт от нас в исторической конкретности. Из общих положений провиденциализма церковная мысль выдвигала прежде всего мысль, что конечные судьбы мира связаны лишь с тем, что совершается в христианских народах. Для старца Филофея исторический пульс бьется лишь во взаимоотношении Бога и избранного народа. Не все христианские народы являются избранными. И в определении этого избрания идея христианского царя играла решающую роль. С падением Византии с особой силой стала утверждаться идея странствующего царства. Первые два Рима, Рим и Константинополь, пали. Где же третий, новый? Русская мысль твердо и уверенно признала Третьим Римом Москву, ибо только в России и хранилась, по сознанию русских людей, в чистоте христианская вера. В связи же с прежними эсхатологическими идеями к этому присоединялось положение «Четвертому Риму не быть», то есть русскому царству дано будет стоять до конца мира.